إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок у нас – это продолжение изучения книги «Ар-Ракаизуль Ашр» «Лит-Тахсиль Иль-Ильми». Что это значит? Как переводится? Опять правил? Ракиза. Ракиза – это правило? Основа столпов, опор, может быть, 10. Для чего? Для облегчения приобретения знаний и для приобретения знаний. Кто является автором книги? Каждый урок я спрашиваю, кто является автором книги, и каждый урок вы молчите. Почему? Потому что хотя бы один раз это нужно записать. Если вы не можете усвоить на слух, то для кого пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Кайидуль ильма биль китаб» – закрепляйте знания письмом, закрепляйте знания посредством записывания его. О чем эта книга? Что легло в основу этой книги? Десять опор, которые мы должны применить в жизнь, на которые мы должны опираться. Поэтому они названы опоры. Потому что на нашем пути, на котором вот мы идем, пусть как черепахи, но идем, приобретение в знании, в постижении знаний, мы не можем идти нормально. Мы должны на что-то опираться. И это опоры что? 10 опор, мы сказали. Приводили пример с осьминогами, там, с кем угодно уже, да? На. Откуда они взяты, эти 10 опор? Кто их придумал, кто их вывел, кто их извлек? Мы сказали, 6 из них упомянул имам Аш-Шафии в своем стихе «Ахи лян таналя л'ильма илля биситта». «О мой брат, ты никогда не постигнешь знаний, если у тебя, если не будешь опираться на 6 вещей, если у тебя не будет 6 вещей». И он упомянул их, имам Аш-Шафии. Но у нас 10. Почему 10? Потому что автор нашей книги добавил к этим 6 еще 4. Чем эти 4 отличаются от этих 6? Когда имам Аш-Шафии упомянул 6 опор, до которых мы еще в разборе не дошли, он сказал «закаун, вахирсун, вачтихадун, вабульгатун» — 4. «Васухбату устади ватули замани» — все эти вещи, как старательность, усердие, проницательность, длительное сопровождение устаза, длительное время и сопровождение устаза, какой-то материальный запас, чтобы ты мог приобретать знания и не думал о том, что тебе нужно зарабатывать деньги. Все это связано с внешними факторами. Это все внешние проявления того, что человек внешне может сделать, чтобы достичь успеха в постижении знаний. Но такие вещи, как просьба о помощи у Всевышнего Аллаха, или же твое благое намерение в приобретении знаний, или же ат-тадарру', о котором пойдет речь сегодня, или же аз-зака, очистить тот сосуд, в который ты набираешь знание. А что это за сосуд? Сердце. Это все связано с чем? С внешними твоими делами или с внутренними? Внутренними. Поэтому автор шейх Абдулла Аз-Зафири решил добавить к 6 вещам, которые упомянул имам Аш-Шафии, еще 4, которые связаны с твоим внутренним состоянием на пути приобретения знаний, которые являются не внешним, а внутренним мотиватором твоим. Или внутренним, может быть, даже чем, помощником в приобретении знаний. Помимо тех 6, которые ты также должен придерживаться. Вот представьте машину, допустим, у которой 10 колес. И вот ты машина, которая едет по пути приобретения знаний. Если не будет одного или двух или трех колес, Даже если одного колеса не будет, все, вот четырехколесная машина, допустим, если одного колеса не будет, может дальше двигаться? Не может. Не может дальше двигаться. Вот точно так же и здесь. Или представьте, что у нее шесть колес у этой машины, которая едет по пути приобретения знаний к своей цели, к ильму, благодатным знаниям, неспосланным от Всевышнего Аллаха Субхана Хваталя. И у него есть шесть колес, и есть, допустим, внутри четыре каких-то основных элемента под капотом, отсутствие которых что может повлиять на ход. А если все будет присутствовать, все будет в порядке, истианату билля, ва хусну ния, ва тадарру иля Аллах, ва зака, и так далее, ва эш, зака, ун ва хирсун, ва чтихадун, ва булгатун, ва сухбату устадин, ва тулю замани, каждый из колес в этой машине будет присутствовать, ты, иншаллах, будешь прямо, ровно двигаться на этом пути приобретения знаний, и, иншаллах, достигнешь своей цели. Ясно это? Таи. И у нас в исламе точно так же. Если мы только будем применять, допустим, какие-то внешние факторы, если вот машина будет у нее 6 колес, можно ее толкать, она будет ехать, если ее толкать. Но без двигателя она сама заведется? Нет, не сможет, если вот этих внутри под капотом, если будет пусто. Поэтому шейх решил что? Уделить внимание. Это не значит, что имам Ашафий считал, что эти вещи не важны. Он просто их не упомянул. Он упомянул внешние факторы. Сказал, другими словами, сказал, если ты хочешь, чтобы твоя машина ехала, все шесть колес должны присутствовать. Мафхум? Но автор сказал, не думайте, что только лишь этих шести достаточно. Возможно, потому что во время имама Шафии люди были более искренние, намерения были менее испорчены, стремления людей были что? Более возвышенными. Поэтому он не счел нужным их упоминать и упомянул только шесть. Однако в наше время мы нуждаемся в упоминании того, что в приобретении знаний и в общем в поклонении мы должны просить помощи Аллаха. Что мы должны всегда помнить о благом намерении, для чего мы приобретаем это знание. Мы должны помнить о том, что мы постоянно, постоянно должны взывать к Аллаху Субханаху Аталя со смирением и просить Его приумножить нам это знание и помочь приобрести его. Мы нуждаемся в этом напоминании, поэтому имам Абдулла Зафири выделил что? Добавил еще 4, и в общем у нас получилось 10. Мафхом. Важны как внутренние, так и внешние. Если человек только лишь внешне будет говорить «Ля Иляха Илляллах», а в сердце у него не будет убежденности и уверенности в том, что только один Аллах достоин поклонения, никто иной, будет его ислам действителен? Он внешне на языке говорит «Ля Иляха Илляллах», будет он муслим или будет он мунафик? Мунафик, лицемер, который что? На языке одно, в сердце другое. Вот точно так же у нас везде, если человек читает намаз и не задумывается над тем, что он читает, его сердце несмиренно, где-то он летает, будет ему награда от этого намаза? Не будет ему награды от этого намаза. Точно так же. Поэтому во всех делах поклонения важно как внешние какие-то факторы, так и внутреннее состояние. Так? Вот точно так же в приобретении знаний. И мы разбирали вот эти факторы, вот эти колеса, если хотите, у этой машины. Или что? Трости, на которые осьминог у нас, который желает приобрести знания, опирается с 10 щупальцами. И мы дошли до какого? До третьего. До третьего фактора. Было нами разобрано два. Говорит шейх, автор нашей книги, Хафизулла. Салисан, в-третьих. В-третьих, то, что поможет нам в приобретении знаний. То, что должно сопровождать нас всегда на этом пути. Ат-тадарру'у иля Аллахи Та'аля. Такая вещь, как ат-тадарру'. Скажите мне, ат-тадарру'. Это то, что в сердце, то, что внутри или внешне? Внутри, но прежде чем ответить на этот вопрос, надо знать, что такое тадарру', так ведь? Тадарру'. Это обращение к Аллаху Субханаху Ва-Та'аля. Когда ты приниженно, смиренно просишь Аллаха Субханаху Ва-Та'аля. Чтобы у вас понимание было, что такое тадарру, как это просить у Аллаха смиренно. Вот представьте, может быть, вы видели такую ситуацию где-нибудь. Я имею в виду где-нибудь там в интернетах или так далее, где-нибудь в рассказах, может быть, читали. Когда, допустим, бывает так, что какой-нибудь раб, есть хозяин, у него есть рабы, и один из рабов провинился, и хозяин очень жесткий, тиран, деспот. Сразу говорит, любой, кто провинится, казнить. Что значит казнить? Все, голова с плеч. Любой, кто провинился, казнить. И какой-то из его рабов, какой-то из его слуг, служащих, допустим, что? Провинился, что-то сделал. Может, даже не специально. А он едет гордый на своем коне и говорит, все, казнить, нельзя помиловать. Голова с плеч. И что делает вот этот раб? Он быстрее подбегает к своему хозяину. Пыльный весь, на коленках также. Хватается, может быть, за ногу этой лошади, на которой он сидит. И говорит, пожалуйста, простите, я больше не буду так делать. Я это совершил по ошибке. Что он делает? Просит. Как он просит? Смиренно, приниженно, униженно. Не просто просит, а умоляет его спасти, потому что от этого зависит его жизнь. Вот это тадарро. Вот это и есть тадарро. Когда ты просишь Всевышнего Аллаха смиренно, униженно, плача, может быть, умоляешь его, субханаху ва-тааля, чтобы он даровал то, что ты хочешь. Или как будет просить, допустим, дуа родитель, у которого, допустим, ребенок заболел какой-то смертельной болезнью, и он знает то, что нет у него выхода, допустим, и излечения, если Аллах субхану тааля не поможет. Или же как будет просить ребенок, который узнал о смертельной болезни своего, биттадарро, униженно, понимая, что некому ему обратиться, и даже миллионы денег не помогут. Может помочь только кто? Аллах субханаху ва тааля. И он обращается к нему, просит у него, умоляет его. Вот это называется как? Как? Тадарро. Это называется тадарро. Тадарро от слова дара. Знаете, что такое дара? Дара — это вымя. Вот у коровы вымя бывает? Почему? Вот точно так же, как человек обращается к Аллаху тадарруан, смиренно, просит его. Подобно тому, как теленок, которому нигде, он не может пойти травки покушать. Все, что он может поесть, это вот вымя мамы. И он вот тянется к нему, вот к этому вымени, к этому дарру. У него нет ни права, ни лева, все. Он если не поест, погибнет. Вот у него один единственный источник питания. Это его мама. И вот он тянется к этому вымени, к этому дара, или дара и умми. И вот это, от этого же слова, то есть связано, или как, знаете, как то, вот как птенчики бывают, вот сидят в гнезде, и клюв вот так открывают, и то, что мама, и вот они вот так с открытым клювом ждут. И вот точно так же человек, который просит дуа, тадарруа, вот он точно так же обращается к Аллаху. Смиренно, приниженно, без всякого высокомерия, и усердно, усердно просит, о Аллах, о Аллах, о Аллах. Поэтому шейх и говорит, если ты приобретаешь знания, вот точно так же, как вот этот теленок, точно так же, как вот эти птенчики просят маму покушать, вот точно так же талибуль ильм, человек, который хочет знания, должен просить у Аллаха этого знания. Должен просить у Аллаха этого знания, чтобы Аллах даровал ему, чтобы Аллах приумножил, чтобы Аллах открыл ему понимание вопросов, чтобы Аллах помог ему заучить хадисы, заучить аяты. Вот так должен просить у Всевышнего Аллаха. И это должно его сопровождать на всем пути приобретения знаний. Тадарру иля Аллахи субханаху ва тааля. Поэтому автор говорит, фаттадарру. Теперь ясно, что это такое? Иля Аллахи тааля васуалюху тауфик. И просьба у Аллаха субханаху ва тааля сопутствовать, вассадат, стоять крепко на этом пути, вадуауху раббаху. И когда он взывает ко Всевышнему Аллаху и просит у него, алистизадата мин талибиль ильм, чтобы он приумножил ему в приобретении знаний, помог, укрепил его на пути приобретения знаний. Фаль абду факир. Человек сам слабый, нищий. Бедный, мухтаджун иляллахи, гаят аль-хаджа, нуждается в Аллахе, субханаху ва тааля. Вот точно так же, как эти птенчики и теленок нуждаются, так же и ты нуждаешься в знании. Как имам Ахмад говорил, если Говорит, человек в знании нуждается намного больше, чем в еде и питье. В еде и питье один раз в день он может поесть, не умрет. Два раза поесть нуждается. А в знаниях он нуждается каждый вздох. Каждый вздох человек нуждается в знании, чтобы делать это правильно. Валлаху тааля хасса ибадаху иля суалихи ва тадарру илейхи. И Аллах субханаху ва тааля побуждает своих рабов, побуждает нас к тому, чтобы мы просили Его, обращались к Нему и проявляли тадарру перед Ним. То есть смиренность в своих просьбах, приниженность в своих обращениях к Аллаху субханаху ва тааля. Как Аллах субханаху ва тааля и пообещал ответить. Аллах сказал: «Удууни астаджиб лякум». Взывайте ко мне, я отвечу вам. Я дарую, но вы взывайте, просите. Поэтому как Аллах субханаху ва тааля в конце суры Аль-Имран показывает, какой должен быть тадарру. И говорит, что словами верующих являются «Раббана». Раббана, Раббана, Раббана. Когда перечисляют предпоследнюю страницу суры Имран, откройте и посмотрите, как верующие взывают к Аллаху. Они говорят: «Он наш Господь, Он наш Господь, Он наш Господь, Он наш Господь. Раббана, не унижай нас, Раббана», и так далее, и так далее. Аллах Субхана Хуаталя говорит: «Фастаджаба ляхум Раббухум». И ответил им их Господь. После того, как они проявили тадарру, и мы сейчас говорим о тадарру в приобретении знаний. Если ты хочешь знаний, проси Аллах Субханаху ва тааля, пусть тебя всегда сопровождает просьба к Нему. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. И спускается твой Господь каждую ночь на первое небо. فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Говорит, кто обращается ко мне, я отвечу ему. Аллах Субханаху ва тааля каждую ночь, когда остается последняя треть ночи, спускается ближе к нам на первое небо и говорит: кто обращается ко мне, я отвечу ему. Кто просит у меня чего-либо, я дарую ему. Если ты хочешь знаний, вот. Кто просит у меня, я дарую ему. И тот, кто просит у меня прощения, я прощу ему, говорит. Откуда ты знаешь? Возможно, одно дуа. Ты встанешь последнюю треть ночи перед фаджром пораньше, попросишь Аллаха Субханаху ва тааля знаний, попросишь Аллаха Субханаху ва тааля, чтобы Он помог тебе облегчить, заучить Коран, заучить хадисы пророка, саллиллаху алейхи. Возможно, одна мольба твоя, стадарруан, смиренно, подняв руки, приниженно, может быть, со слезами на глазах перед Аллахом, сделает тебя алимом этой общины, что ты станешь ученым, что ты заучишь Коран, что ты заучишь хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но почему мы этого не делаем, вопрос? Почему нас не сопровождают тадарру в приобретении знаний? И поэтому мы видим, один начал приобретать знания, ушел. Другой начал приобретать знания и потом начал что? Служить на пути бидаатов, распространять бидааты и помогать бидаатчикам. Третий приобретал знания, оставил религию ислам, оставил приобретение знаний. Оставил, ушел. Почему? Да потому что, возможно, не было тадарруа. А возможно, его намерение было неправильным, хуснуль ния. А возможно, он не просил помощи Аллаха субханаху ва тааля. Все это факторы, которые сбивают тебя с пути. Те факторы, которые прокалывают вот это одно из колес на твоей машине на пути приобретения знаний. Также автор говорит: «Валлаху амара набияху ан ясаляху алистизадата мин аль-ильм». Сам Всевышний Аллах Субханаху ва тааля повелевает пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, просить его, чтобы он просил приумножить знания. Если вы посмотрите Коран, откроете Коран и посмотрите, что повелел Всевышний Аллах Субханаху ва тааля просить, в чем повелел Всевышний Аллах Субханаху ва тааля просить добавки Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Аллах Субханаху ва тааля что-то даровал, и Аллах говорит: проси еще больше. Проси, чтобы это тебе прибавили этого. Проси у Всевышнего Аллаха, чтобы это было приумножено. Детей не найдете аятов, в которых Аллах повелевает приумножение детей. Может быть, имущество и денег? Нету такого аята в Коране. Я вам больше скажу, нету ничего. Единственная вещь, которую Аллах Субханаху ва тааля велит просить приумножения и добавки в этой вещи – это знание. И Аллах Субханаху ва тааля говорит: «Вакуль, Рабби зидни ильма». И говори, о Мухаммад, О мой Господь, прибавь мне знаний. Прибавь мне чего? Знаний. Вот к чему надо стремиться. Вот что должно быть целью. Ни игры, ни какая-то дунья, ни футбол, ни баскетбол, ни пинг-понг, ни теннис. Знания. Вот к чему надо стремиться. Вот что спасет тебя, брат. А все остальное, если не погубит, а как часто бывало так, что это губит человека, то как минимум пользы не принесет никакой. Однако, как часто мы отдаем предпочтение одному и забываем про самое важное. Аль-Ильм. Робби зидни. Риадатан. Куватан фильдисан. Така. Чего? Ильман. Ильман. Вакаля та'аля аля лисани Ибрахим. И говорит Всевышний Аллах на языке своего пророка Ибрахима. То, что сам Ибрахим, алейхиссалям, отец всех пророков, просил, обращался к Аллаху тадарруан и говорил: «Рабби, хабли хукман ва альхикни бис салихин». О Аллах, даруй мне хукм, даруй мне хукм и присоедини меня к праведникам, сделай так, чтобы я был с праведниками. И под хукмом здесь имеется в виду ильм. То есть Ибрахим, алейхиссалям, говорил: «Рабби, хабли ильман», имеется в виду аль-ильм, знание. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе: «Ида чтахад аль-хаким», когда хаким выносит решение, кто имеет в виду под хаким? Алим. Алим. Поэтому, когда Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «О мой Господь, прибавь мне, даруй мне хукм», имеется в виду: «Даруй мне ильм, даруй мне знаний», говорил. Ибрахим, алейхиссалям, просил. Аллах, субханаху аталя, повелевает нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, просить прибавления в знаниях. Сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также учит нас просить чего? Знаний полезных у Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. В одном из хадисов пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Салуллаха ильман нафиан», просите Аллаха полезного знания, «ва тааузу билляхи мин ильмин ла янфа», и прибегайте, ищите защиты у Аллаха Субханаху Аталя от знаний, которые не приносят пользы. А мы знаем сегодня что угодно бесполезное абсолютно. Абсолютно бесполезный. Как звали такого-то, такого-то певца? Вот так его звали, вот такая фамилия, вот такого этого. Когда спрашиваешь, как звали сподвижника Абу Зарра? Как звали Абу Зарра? Кто знает, как звали сподвижника Абу Зарра? Не знаю. Как? Ахсанти баракалафики. Подсказали, что ли? Как звали Абу Муса аль-Ашари? Это наши лидеры, это наши примеры, это те, о ком Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Сабикуна аль-аввалюна мин аль-мухаджирина валь-ансар, валь-лязина таба'ухум бихсан ради Аллаху анхум ва радуа». Сказал: первые, опередившие остальных из числа мухаджиров, ансаров, и тех, кто последовал за ними, доволен ими Аллах, и они довольны Аллахом. Ими Аллах уже доволен. Их мы не знаем, как зовут. А если спросить, кто играет под седьмым номером, играл в Манчестер Юнайтед? А? Знаем. Кого Саудия выкупила сейчас? Футбол, я имею в виду. А? Рональдо? Как зовут его? Криштиано Роналдо. Знаем, да? Аллахумма барик. Аллахумма барик. Вазид на ильма. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил нас каждое утро после утреннего намаза что говорить? Зикры, да. А из них какой зикр? Аллахумма инни ас'алюка. Что самое первое? Самое первое. Ильман нафи. Варизкан тайбан. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе, поправьте меня, если я ошибусь, как он сказал? Аллахумма, опять же тадарру, Аллахумма, инни ас'алюка ризкан тайибан, ва амалан салихан, ва ильман нафиан. Правильно? А? Может быть, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Аллахумма, инни ас'алюка амалан мутакаббалан ва ризкан тайибан ва ильман нафи. А как сказал? Аллахумма инни ас'алюка ильман нафиан. Что первым идет? Просто так думаете? Нет. Потому что если у тебя не будет ильм нафи', ты не сможешь отличить ризк тайб аль-хабис. Не сможешь отличить амаль мутакаббаль от амаль фасид. Не сможешь без ильма. Только с ильм тебе поможет узнать, что такое халяль, что такое харам. Какие дела Аллах принимает, какие дела отвергаемы Аллахом. Только ильм. Поэтому в первую очередь. Поэтому и в жизни у нас так должно быть. В первую очередь просим Аллаха ильма. В первую очередь ильм, ильм, ильм, а потом все остальное. Если нам надо поставить, расставить приоритеты, в первую очередь приоритет связанный с ильмом. Потом все остальное, даже еда и питье потом. Потом ильм. Кур'ан, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ваннабию, саллаллаху алейхи вассалям, да'али Аби Хурайра биль хайз. Более того, то, что указывает на важность знания, мы видим, что сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за своих сподвижников делал дуа. Мы говорим, постоянно дуа, дуа, дуа должно сопровождать нас. Аллах нам повелевает, удуни астаджиб лякум, просите меня, я отвечу вам, надо знание, просите, просите меня, я дарую вам это знание. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, говорите, о Аллах, я прошу у тебя полезного знания. Говорит, просите у Аллаха полезное знание, ищите защиту Аллаха от бесполезного знания. Кого как зовут, кто где родился и так далее, что пользу никакой не приносит. Пророк салям побуждает. Пророк салаллаху алейхи вассалям за своих сподвижников просит знания. За Абу Хурайру. Пророк салаллаху алейхи вассалям попросил, чтобы у него был хифз. И Абу Хурайра говорит, что бы я ни услышал от пророка салаллаху алейхи вассалям, я это не забывал. Смотрите, как пророк салаллаху алейхи вассалям. Мольба пророка салаллаху алейхи вассалям за Абу Хурайру. Пророк салаллаху алейхи вассалям просит дуа за Абдулла ибн Аббаса. И говорит, Аллахума факиху фиддин ва аллимху тауиль. О Аллах, дай ему понимание в религии и сделай так, чтобы он знал тауиль, то есть тафсир, хорошо знал тафсир Кур'ана. Фастаджаба Аллаху дуа наби, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах отвечает на мольбу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Факана Абу Хурайра, ля ясмау шейан илля хафиза. И поэтому Абу Хурайра стал таким, что бы он от пророка не слышал, заучивал. Автоматически заучил. Уазбаха ибн Аббас, ради Аллаху анху, хабра л-умма ва-тарджуман л-Кур'ан. А ибн Аббас стал ученым этой общины. Хабру л-умма его называют. Турджуман л-Кур'ан, муфассир Кур'ана, истинный толкователь Кур'ана называют Абдулла ибн Аббаса. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, за них дуа попросил. Они брали причины. Они тоже не, просто так не сидели. Абу Хурайра постоянно сопровождал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Где бы он ни был, постоянно был с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Даже, говорит, иногда мне приходилось завязывать туго свой ремень и пояс, как он сильно хотел кушать, но это не останавливало его. Иногда в обморок падал. Но все равно знание, знание, знание всегда было у него в приоритете. У Абу Хурайры в первую очередь стояло знание. Поэтому они добились того, чего добились. Поэтому какой бы хадис мы ни заучивали, большинство хадисов мы говорим «Ан Аби Хурайра» дальше «Рады Аллаху Ан». Просим за них два. Говорит, от Абу Хурайры «Да будет доволен им Аллах, да будет доволен ими всеми Аллах». То же самое Абдулла ибн Аббас «Рады Аллаху Анхума», «Да будет доволен Аллах им и его отцом». По причине чего? По причине дуа, тадарруа. Постоянно просили Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк за них просил, сами они просили, причины брали, постоянно сопровождали пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А мы в наше время можем вот так сопровождать пророка? Что мы должны расслабиться и сказать, ну все, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, скончался, теперь мы не можем его сопровождать. Так? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, скончался, однако есть его сунна, есть его наследники, которых мы можем сопровождать. Есть его сунна, записанная на аудио, есть его сунна в книгах. Есть книги? Не знаем арабского, есть переведенные. Если знаем арабский, стараться слушать на арабском. Если мы на пути изучения арабского, слушать, читать на русском, стараться на арабском. Слушать на русском, слушать на арабском. Постоянно, постоянно, как Абу Хурайра, постоянно. Вот и ты, пусть у тебя наушники будут, с которым ты будешь слушать лекции, когда едешь в школу, когда возвращаешься из школы. Пусть у тебя будет какая-то книга, которую ты можешь везде брать с собой, читать и так далее. Постоянно сунна и дуа. Тадарруа перед Аллахом, субханаху ва тааля. Только все люди, которые имели истинный успех на приобретении знаний, одна из причин их успеха была от тадарруа. То, что они были смиренны, скромны. принижены перед Аллахом и просили его успеха на этом пути. Умоляли Всевышнего Аллаха, чтобы он прибавил им знаний. Поэтому автор также и дальше говорит, «Валя язулил уляма», видите? И поэтому наши уляма, наши ученые, «Аля хаза», они продолжали быть вот на этом качестве, быть описаны этим качеством. Каким, Муса? Каким качеством? Ислам? Нет, нет. Нет. О каком качестве мы говорим? О какой опоре? Знание? То есть одна из десяти опор в приобретении знаний – это знание. Ат-тадарру'. Усердная мольба к Аллаху Субханаху ва Тааля. Вот о чем мы говорим. Наши ученые постоянно вот описаны были этим. Ят-тадарру'ун. Ят-тадарру'уна иля Аллах Субханаху ва Тааля. Ва яс'алунаху л'ильм. И что делали? Просили у него знания. Фахаза шейху л'ислам ибн Таймия. Посмотрите на примере. Кого? Шейху л'ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Ядхабу иля аль-масаджид ва ясджуд лилля. Что делал он? Заходил в мечеть и что делал? Саджда. Падал ниц, опускался в земном поклоне перед Аллахом. Ва ясалюху. И просил его. Фаякуль. И говорил. Я муаллима Ибрахима аллимни. Ва я муфахима Сулеймана фахимни. О тот, кто обучил Ибрахима, обучи же меня. О тот, кто даровал знания Ибрахиму, даруй же знания мне. И тот, кто дал понимание Сулейману, разъясни же мне какой-то вопрос. Фастаджаба ляху дуааху. И Аллах ответил ему на его мольбу. Хатта кал ибн Дакик аль-Ид анху. Так что ибн Дакик аль-Ид, также один из ученых, говоря про ибн Таймию, говорил. Кад джама Аллаху ляху л'ильма, хатта кана байна айнай. Хатта кааннаху байна айнайхи. Яхузу мая ша, уятруку мая ша. Аллах говорит, так ему ответил на дуа, что собрал в нем знание, как будто оно было перед его глазами. И он брал, что захочет, и оставлял, что захочет. Таково знание ибн Таймии было, вот как планшет. Представьте, вы сейчас, если вам сказать, расскажи мне 25-й аят из 4-й суры. Сможете? Нет. А если перед вами будет планшет, скажете, 4-я сура, 25-й аят, и прочитаете, так ведь? Потому что знание перед вами. Ибн Таймия посредством своих долгих мольб, обращенных к Аллаху Субханаху ва Тааля, достиг такого уровня, как будто знание было вот перед ним, как планшет. Ему говорят, скажи это, он раз сказал. Или как будто перед ним библиотека. Тебе говорят, вот это. Книжку взял, открыл, прочитал. Вот. В Google зашел, вбил, сказал. Все. Вот он был такой ходячий Google, если хотите. Google шариатских знаний, поисковик. Как будто Аллах говорит, все знания собрал и вот перед его глазами поставил. Поэтому, как другие ученые говорят, если Ибн Таймия, рахимахуллах, начинал говорить про фикх, все думали, что он факих, что он вот всю жизнь посвятил изучению фикха и ни в чем другом не разбирается. Однако, если он начинал говорить про акиду, все думали, что он ученый в области акиды. Ничего, как будто столько у него знаний было, чтобы приобрести это знание, наверное, всю жизнь надо потратить, думали люди. Настолько у него богатое знание, что люди думали, что чтобы достичь такого уровня, ну, наверное, минимум надо всю жизнь потратить, и он, наверное, ни на что другое не отвлекался. Однако, если спрашивали его о каких-то светских науках, он был такого же уровня. Спрашивали о хадисах, и все думали, что он мухаддис. Спрашивали о фикхе, все думали, что он факих. Так и так было знание, то есть настолько сильно он охватил это знание. Но посредством чего? Посредством тадар. Мы видим, как его описывают ученые. Мы скажем, как он этого добился? Как он достиг этого? Ходил, гулял? Нет. Приходил в мечеть, падал ниц и говорил, вот тот, кто даровал знание Ибрахиму, даруй же мне. Вот тот, кто дал понимание Сулейману, дай же мне понимание. То просил, умолял Всевышнего Аллаха постоянно. Поэтому одним из важных столпов приобретения знаний после просьбы о помощи Аллаху Субханаху ва Тааля, после правильного намерения приобретение знаний является что? Ат-тадарру' иля Аллах. обращение с мольбами к Аллаху, чтобы Аллах прибавил знания, чтобы Аллах укрепил тебя на этом пути, чтобы Аллах даровал тебе знания, дал понимание, раскрыл тебе вопросы, помог в заучивании. Просьба к Аллаху, субханаху ва та'аля. Мафхум? Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илляк, джазак Аллах хайр.